конце концов, вполне естественно, что когда на свете развелось несколько сот миллионов саламандр, они перестали быть сенсацией. Тот интерес, который они возбуждали в публике, пока были какой-то новинкой, доживал свои последние дни лишь в киногротесках «Салли и Анди, две добрые саламандры» и на эстрадах кабаре, где особенно безголосые куплетисты и шансонетки выступали в неотразимо комической роли саламандр, подражая их скрипучему выговору и коверкая на все лады грамматику. Как только саламандры сделались широко распространенным повседневным явлением, изменилась, так сказать, и их проблематика. Характерные материалы дает в этом отношении организованная газетой Daily Star анкета на тему «Есть ли у саламандр душа?». Мы процитируем из ответа на эту анкету, впрочем, без ручательства за подлинность, изречение нескольких видных лиц. «Дорогой сэр, вместе с моим другом, достопочтенным Бертрамом, я наблюдал саламандр в течение довольно долгого времени на строительстве мола в Адене. Два или три раза мы даже говорили с ними, но не нашли у них никакого намека на высшие чувства, то есть такие как честь, вера, патриотизм или спортивный дух. А что же еще спрашивается, можем мы с полным правом назвать душою? Искренне ваш полковник Джон У. Бриттон». «Я никогда не видал саламандры, но уверен, что у созданий, не имеющих своей музыки, нет и души. Тосканини». «Оставим в стороне вопрос о душе. Поскольку я мог наблюдать Андреаса, я сказал бы, что у него нет индивидуальности. Все они похожи друг на друга, все одинаково старательные, одинаково способные и одинаково невыразительные. Словом, в них воплощен подлинный идеал современной цивилизации, то есть стандарт. Андре д'Артуа». «Души в них, безусловно, нет. В этом они сходны с человеком. Ваш Бернард Шоу». «Ваш вопрос поставил меня в тупик. Я знаю, например, что у моей китайской собачки Биби маленькая и притом прелестная душа. Точно так же и у моей персидской кошки Сиди Ханум есть душа. Да еще какая! Гордая и жестокая. Но саламандры... Ну да, они очень одарены и интеллигентны. Эти бедняжки умеют говорить, читать и приносят огромную пользу. Но они ведь такие безобразные. Ваша Мадлен Рош». «Пусть саламандры, лишь бы не марксисты. Курт Губер». «Души в них нет. В противном случае мы были бы обязаны признать за ними право на экономическое равенство с человеком. А это было бы абсурдом. Генри Бонд». «В них нет никакого сексапила, а значит, нет и души. Мэй Уэст». «У них есть душа, как есть она у каждого создания и каждого растения, как есть она у всего живущего. Велико таинство жизни». Сандрабхаратанат. «У них любопытная техника и стиль плавания. Мы можем многому у них научиться, в частности, при плавании на длинные дистанции». Тони Вейсмюллер. Итак, великая сенсационность саламандр довольно скоро потускнела. Ее место заняло нечто другое, до известной степени более солидное, а именно саламандровый вопрос. Застрельщиком саламандрового вопроса, как это не раз случалось в истории человеческого прогресса, оказалась женщина. Это была мадам Луиза Циммерман, директриса пансиона для девиц в Лозанне, которая с необычайной энергией и неостывающим пылом проповедовала по всему свету свой благородный лозунг – «Дайте саламандрам систематическое школьное образование». Долгое время она наталкивалась на непонимание со стороны общественности, хотя неустанно подчеркивала, с одной стороны, прирожденную сообразительность саламандр, а с другой – ту опасность, которая может возникнуть для человеческой цивилизации, если саламандры не будут получать тщательного умственного и нравственного воспитания. «Подобно тому, как римская культура погибла от вторжения варваров, точно так же погибнет и наша цивилизация, если она окажется островом среди моря духовно угнетенных существ, которым закрыт доступ к высшим идеалам современного человечества». Так пророчески взывала она на 6357 лекциях, прочитанных ею во всех женских клубах Европы и Америки, а также в Японии, Китае, Турции и других местах. «Чтобы сохранить культуру, надо сделать ее всеобщим достоянием. Мы не можем спокойно пользоваться ни благами нашей цивилизации, ни плодами нашей культуры, пока вокруг нас прозябают миллионы и миллионы несчастных, униженных существ, искусственно содержащихся в животном состоянии. Подобно тому, как лозунгом 19-го столетия было освобождение женщины, так лозунгом нашего века должно быть «Дайте саламандрам систематическое обучение» и так далее». И так далее. Благодаря своему красноречию и невероятному упорству, мадам Луиза Циммерман сумела мобилизовать женщин всего мира и собрала достаточные средства для того, чтобы учредить в Болье возле Ниццы первую гимназию для саламандр, где помет саламандр, работающих в Марселе и Тулоне, обучают французскому языку и литературе, риторике, светским манерам, математике и истории культуры. Подробнее об этом в книге «Мадам Луиза Циммерман. Ее жизнь, идеи и деятельность», издательство «Алькан». Приведем из этого труда благоговейные воспоминания Саламандры, которая была одной из первых воспитанниц мадам Циммерман. «Она читала нам басни Ла Фонтена, сидя возле нашего простого, но чистого и удобного бассейна. Она, правда, страдала от сырости, но пренебрегала этим, всей душой отдаваясь своему педагогическому призванию. Она называла нас «мои китайчата», потому что мы, как и китайцы, не умели выговаривать звук «р». Но со временем она так к этому привыкла, что сама стала выговаривать свою фамилию «мадам Циммерман». Мы, головастики, обожали ее. Малыши, которые еще не имели достаточно развитых легких и не могли покидать воду, плакали от того, что не в состоянии были сопровождать ее во время прогулок по школьному саду. Она была так кротка и так ласкова, что, насколько я знаю, рассердилась только однажды. Это было, когда наша молодая преподавательница истории в знойный летний день надела купальный костюм, вошла к нам в бассейн и, сидя по шею в воде, рассказывала нам о войнах за освобождение Нидерландов. Наша дорогая мадам Циммерман серьезно на нее рассердилась. «Сейчас же идите и вымойтесь, мадемуазель! Идите, идите!» — кричала она со слезами на глазах. Для нас это был деликатный, но назидательный урок, давший нам понять, что мы ведь все-таки не люди. Впоследствии мы были благодарны нашей духовной матери за то, что она разъяснила нам это в такой твердой и вместе с тем тактичной форме. Если мы хорошо учились, она читала нам в награду стихи современных авторов, как, например, Франсуа Капье. «Правда, это слишком современно», — говорила она, «но в конце концов теперь и это необходимо для хорошего образования». По окончании учебного года был устроен публичный акт, на который пригласили господина префекта из Ниццы, а также других представителей администрации различных важных особ, способных и наиболее успевающих учеников, у которых уже были легкие. Школьные стража обсушили и одели в нечто вроде белых ирис, потом скрытые за тонкой занавеской, чтобы не испугать дам. Они читали басни Ла Фонтена, решали математические задачи и перечисляли в последовательном порядке королей из династии Капетингов с хронологическими датами. После этого господин префект в длинной и красивой речи выразил благодарность нашей дорогой директрисе, и этим закончилось торжество. В такой же мере, как о нашем духовном развитии, мадам Циммерман заботился о нашем физическом воспитании. Ежемесячно нас осматривал ветеринар, а раз в полугодие нас взвешивали. Особенно настойчиво наша дорогая руководительница внушала нам, чтобы мы отказались от отвратительных, распутных лунных танцев. Мне совестно признаться, но несмотря на это, некоторые из более зрелых воспитанников во время полнолуния тайком предавались этому животному бесстыдству. Надеюсь, что наша воспитательница, бывшая для нас матерью и другом, никогда не узнала об этом. Это разбило бы ее великое, благородное и любвеобильное сердце. Несколько меньший успех имела женская гимназия для саламандр в Ментоне, где преподавание основных предметов – музыки, диетической кухни и тонкого рукоделия – мадам Циммерман настаивала на этих предметах по соображениям главным образом педагогическим, столкнулась с явным недостатком сообразительности, а иногда и прямо с упорным невниманием со стороны юных гимназисток саламандр. В противоположность этому, первые публичные экзамены молодых саламандр мужского пола прошли с таким поразительным успехом, что после этого стараниями общества покровительства животным был учрежден морской политехникум для саламандр в Каннах и саламандровый университет в Марселе. Именно здесь саламандра впервые получила степень доктора прав. Отныне вопрос воспитания саламандр вступил на путь быстрого и нормального развития. Прогрессивные педагоги выдвинули против образцовых, циммермановских школ много серьезнейших возражений. В частности, они утверждали, что устарелые гуманитарные школы человеческой молодежи не годятся для воспитания подрастающих поколений саламандр. Они решительно отвергали преподавание литературы и истории и рекомендовали уделять побольше места и времени практической программе, то есть таким предметам, как естественные науки, работа в школьных мастерских, техническое обучение, физическая культура и тому подобное. Эту так называемую реформированную школу или школу практической жизни, в свою очередь, яростно громили сторонники классического образования, заявляя, что только на основе латыни можно приобщить саламандр к культурным достижениям человечества, и что мало научить их говорить, если мы не научим их цитировать поэтов и выражаться с цицероновским красноречием. На эту тему завязался долгий и довольно жаркий спор, который под конец разрешился тем, что школы для саламандр взяло в свое ведение государство, а школы для человеческой молодежи были преобразованы с тем, чтобы по возможности приблизить их к идеалам реформированной школы для саламандр. Вполне естественно, что и в других государствах стали раздаваться призывы к обязательному, систематическому обучению саламандр в подчиненных государственному надзору школах. Постепенно к этому пришли во всех приморских странах, за исключением, конечно же, Великобритании. А так как саламандровые школы не были обременены грузом старых классических традиций и могли, следовательно, воспользоваться всеми новейшими методами психотехники, технологического воспитания, допризывной подготовки и другими последними педагогическими достижениями, то в них вскоре установилась та современнейшая и с научной точки зрения прогрессивнейшая система обучения, которая справедливо сделалась предметом зависти всех педагогов и воспитанников человеческой школы. Вместе со школьным обучением саламандр появился на свет языковой вопрос. Какой из существующих на свете языков должны прежде всего изучать саламандры? Саламандры родом с Тихоокеанских островов, естественно, говорили на Pidgin English, попугайском английском, который они переняли от туземцев и матросов. Многие изъяснялись по-малайски или на других местных наречиях. Саламандр, предназначенных для сингапурского рынка, приучали говорить на Basic English. На базовом английском, то есть на научно упрощенном английском языке, который обходится несколькими сотнями выражений и опускает устарелые грамматические формы. Этот реформированный стандартный английский язык стали поэтому называть «Salamander English». В образцовых циммермановских школах саламандры объяснялись на языке Корнеля, однако вовсе не по националистическим соображениям, а лишь потому, что этого требует высшее образование. Наоборот, в реформированных школах их обучали эсперанто, как языку удобопонятному. Кроме того, в то время появились еще 5 или 6 универсальных языков, которые должны были прийти на смену вавилонской путанице и дать всему миру, как людям, так и саламандрам, единый общий язык. Конечно, было много споров о том, какой из этих универсальных языков наиболее целесообразен, благозвучен и универсален. В конечном счете, получилось, что каждая нация пропагандировала свой собственный универсальный язык.